Во все тяжкие. Глава вторая, часть вторая. Что касается Физи, похоже, что гном не оправилась от своего тяжелого испытания. Она послушно следовала за Бокси, но бездушные глаза и заторможенные движения произвели впечатление механической куклы, а не живой личности. Она все еще имела дело с неописуемой травмой от сексуального насилия со стороны существа, которое регулярно избивало и издевалась над ней. Бывшая девственница чувствовала себя отвратительно. Она была переполнена холодным гневом, что ни при каких условиях не должен появиться на ее лице, во избежание профилактического пинка по печени. Глубоко в душе она начала откровенно ненавидеть Валерию за то, что та послужила началом того кошмара. Не говоря уже о том, что когда она увидела заискивание этой нежити перед Бокси, то пожелала поскорее разбить ее филактерию на мелкие кусочки. «Тогда что ты планируешь?» — спросила Валерия. Очевидно, нежить все еще имела намерение узнать его поближе. Бокси, с другой стороны, подумал и решил, что он может с ней поделиться своими планами. С объективной точки зрения, Валерия не была условием, касающимся успешного завершения его планов. «Операция «Вкусный член»,» — ответил он. Вся группа вдруг замерла. Кора доблестно сражалась с острым порывом поржать над нелепой фразой, в то время как лицо Ксиры оживилось, будто спрашивая «Где?». Валерия и Физзи же находились в некой прострации. «То есть?» — пробормотала Лич. «Что ты имеешь в виду под вкусным членом?» «Вкусные и блестящие вещи, получаемые с помощью обмана или подлого убийства». Примечание переводчика. На английском это выглядит как «tasty cock», и как бы ни менялись ключевые слова, нормально не получается, поэтому оставил все как есть. Конец примечания. Кора наконец рассмеялась. На нее напал столь сильный приступ смеха, что она упала на землю, обхватив свой живот. «Как и ожидалось от мастера. Поистине великолепный план», — сказала Ксира, тем самым выражая свое одобрение. Физи просто позволила себе облегченно вздохнуть. Она на секунду предположила, что мимик снова был в настроении. Хотя это и не имело никакого смысла. В конце концов, мимики были бесплодными монстрами, биологически неспособными к репродукции. Таким образом, они никогда не были в настроении, поскольку для их вида подобное лишь бессмысленный акт, который, по совокупности, приводил к трате времени и сил. Судя по разочарованному лицу, Валерию тоже посетили схожие догадки. Бокси, с другой стороны, был очень рад видеть положительную реакцию на его труды. В конце концов, он провел около часа, раздумывая над этим довольно сомнительным названием. Что ж, поскольку этот вопрос закрыт, самое время заняться стратегией. Он определил оптимальные методы для достижения первых четырех целей операции «Вкусный член». Научиться читать, писать и правильно взаимодействовать с людьми ему может помочь закуска. В понимании Бокси такого рода вещи входили в ее специализацию. У них будет достаточно времени на обучение, пока они будут идти к Ишигарской республике эльфов, что расположено на крайнем севере. По прибытии он попытается как-то вписаться в окружение. В случае неудачи, родина гномов и дварфов, вероятно, станет его следующим лучшим выбором. Сейчас они двигались по направлению к северо-западу, а не на север, и это, в свою очередь, напрямую было связано с первым и самым важным пунктом его плана. Ему все еще не хватало трех уровней, прежде чем он сможет поднять ранг и попытаться изменить свою квадратную форму. К счастью, по словам противной, в этой области находилось подземелье. Видимо, когда она несколько месяцев назад еще в качестве банши искала исследовательскую заставу, то по ошибке приняла его за исконный объект и вошла в него. Бокси задавался вопросом, как она смогла спутать башню с подземельем, но этот вопрос отпал сам собой, когда он лично увидел то подземелье. «Вы вошли в шпиль короля Нефрита». Такое сообщение появилось, когда мимик и остальная часть его партии приблизились к огромной черной башне. В целом, она выглядела где-то на 40 метров в высоту и примерно 20 метров в диаметре. Трудно сказать наверняка, но внешне башня была совершенно гладкой, как будто все строение было только из совершенно ровных черных камней. Ни одного окна или балкона. Шпиль выглядел скорее не как строение разумных рас, а просто как гигантский столб, торчащий из земли. А еще он на сотни метров вокруг был окружен оградой-лабиринтом. Валерия уже подтвердила вид монстра, который нашел эти пятиметровые зеленые коридоры своим пристанищем. Существа, известные как каменные солдаты. Вид голема, что имел вид голого человека, владеющий копьем и башенным щитом, который защищал все его тело. Големы являлись довольно неприятными противниками, поскольку их тела, как известно, устойчивы к урону, тем самым превращая бой в битву на истощение. С другой стороны, они были довольно простыми и незамысловатыми существами, которые почти полностью полагались на чистое физическое противостояние. В общем, очень хорошее место для бокса, чтобы проверить рост своих фамильяров. За последние 3 недели он неуклонно поднимал атрибуты и основную профессию, тем самым расширяя объем доступной маны. В результате оба демона в настоящее время имели в общем 47 уровней. Ксера была суккубом 27 уровня и пиромантом 20, в то время как Кора была бесом 27 уровня и берсеркером 20. Ее ХП даже немного превосходили таковой показатель у Мимика и составляли аж 2120 единиц, хотя количество ее МП по-прежнему было ниже некуда. У обоих демонов также имелось несколько новых навыков, но Мимику намного больше не терпелось увидеть в деле Валерию, которая на протяжении всей дороги не показала даже намека на серьезность. На пути сюда они столкнулись с несколькими монстрами, но они были едва ли достойными противниками. Поэтому это место должно послужить хорошим полигоном для проверки боевой мощи их группы. Бокси. Физи впервые заговорила с тех пор, как ее изнасиловали. Будучи одновременно в ужасе и ярости от Мимика, она даже не могла смотреть прямо на него. Вместо этого она смотрела себе под ноги. Что? Мне нужна провизия, поскольку моя... Ну, когда я была в Блайте? Прошло более 24 часов с тех пор, как ей удавалось нормально поесть. Физи заполнила флягу водой из ручья, мимо которого они проходили рядом, но и ее не хватит надолго. И еще мне нужно поспать. Долго. Также стоял острый вопрос с ее истощенной выносливостью. Сейчас уже вечер. Оставалось где-то 2 часа до полного захода солнца. Это означало, что группа шла почти весь день, тем самым истощив и так небольшой резерв ее физических сил. Ее лишенный сил организм почти что спал на ходу, в прямом смысле этого слова. Если бы они собирались проводить часы, а может быть даже дни в подземелье, то ей следовало бы полностью отдохнуть перед началом. Бокси был весьма обеспокоен по этому поводу. Может, он и не торопился, но напрасно ждать тоже не желал. Честно говоря, если биологические потребности этой гномихи и дальше станут мешать, то это может оказаться той еще проблемой. Она была единственной неженкой в его группе. В конце концов, Бокси – монстр с гораздо более крепким телом и выносливостью, чем гном, и мог продержаться без еды и сна дольше. Ксера и Кора являлись демонами, и вообще не нуждались в еде или воде. Они могли устать, но подобную проблемку можно легко исправить, призвав их повторно. А последний член группы вообще был самым нетребовательным из всех. Валерия была нежитью, что в свою очередь означало, что ей вообще не нужен отдых или еда. Все, в чем она нуждалась, это безопасное место для ее вместилища души и относительная близость к нему. И все перечисленное обеспечивалось, так как филактерия хранилась в мясистой подушке у основания огромного языка Бокси. Однако у Лича имелись некоторые недосказанности касательно просьбы Физзи. «Бокси, я думаю, что ты должен позволить бедняжке отдохнуть». Из-за слов Валерии Физзи широко открыла глаза, смотря на нее, как на диковинное животное. «Она всего лишь гном», — продолжила она. «Если ты не позволишь существам, как она, должным образом оправиться от их усталости, тогда их работоспособность снизится, и в итоге они могут совершить критические ошибки в бою». «Да?» — спросил Мимик, как будто только что осознав этот здравый смысл. «Кроме того», — добавила она, «мне тоже нужно время, чтобы поохотиться за свежими телами и пополнить ряды моих собственных миньонов. Ты ведь понимаешь, что я не могу создать нежить из груды камней? Так почему бы тебе не позволить ей отдохнуть, пока я это делаю?» «Хорошо», — согласился Мимик. «Ты и Физзи на охоту получать мясо и зомби. «Да, дорогой». «Закуска, иди с ними и охраняй коротышку. Удостоверься, что она не умрет». «Поняла, мастер», — ответила Ксера, коротко кивнув. «Рукастая, ты со мной. Пойдем посмотрим, насколько сильны эти големы». «Поняла, босс». В соответствии с инструкциями их пятерка разделилась на две группы. Ксера, Вал и Физзи отошли от подземелья в поисках добычи, а Бокси и Ксера подготовили себя к... «Ох, блядь!» — мотякнулся коробчатый монстр. «А? Что не так, босс?» Бокси только что вспомнил. Он использовал один из своих драгоценных мифриловых кинжалов в качестве метательного оружия во время короткой стычки с Валерией на четвертом этаже заброшенной башни Арканиума. После восстановления своих профессий, из-за накатившего волнения, он полностью забыл о нем.